прямо как крокодил, нацелившийся на филейную часть. «Ты его знаешь? В жизни не видела. Тогда почему такие поспешные суждения?» «Доверься мне, у меня дар, я зрю в корень». От низкого голоса Лукаса у Софии похолодел затылок. Она даже подскочила. «Раз вы собираетесь провести вечер со своей восхитительной подругой, то будьте великодушны. Примите и вы приглашение в один из лучших ресторанов города. В моем кабриолете легко поместиться втроем». «Вы очень догадливы, София, само великодушие», — подхватила Матильда, полная надежды, что подруга пойдет ей навстречу. София оглянулась с намерением поблагодарить незнакомца и ответить ему отказом, но его глаза лишили ее дара речи. Они долго смотрели друг на друга, не в силах ничего друг другу сказать. Лукас рад был бы прервать молчание, но не мог издать ни звука, только безмолвно разглядывал волнующие черты незнакомки. У нее совершенно пересохло во рту, она, не глядя, пыталась нащупать стакан на стойке, а он уже положил туда руку. Неуклюжесть жестов обоих привела к опрокидыванию стакана. Прокатившись по цинковому краю стойки, он упал на пол и разлетелся на 7 осколков. София наклонилась и осторожно подобрала 3 стеклышка. Лукас встал на колени, чтобы ей помочь, и взял остальные 4. Оба выпрямились, по-прежнему глядя друг на друга. Матильда, переводившая с одного на другого взгляд, не выдержала и раздраженно бросила: «Я подмету». «Снимай фартук. Идем, мы и так опаздываем», — ответила София, сумев, наконец, отвернуться. Она попрощалась с Лукасом коротким кивком и властно поволокла подругу на улицу. На стоянке она ускорила шаг. Открыв Матильде дверь, она поспешно села за руль и рванулась с места. «Че это тебя так разобрало?» — недоуменно спросила Матильда. «Ничего». Матильда повернула зеркальце заднего вида в салоне так, чтобы София могла на себя взглянуть. «Посмотри, на кого ты похожа, и растолкуй мне свое ничего». Машина мчалась по порту. София опустила стекло, в салон ворвался ледяной воздух. Матильда поежилась. «Очень серьезный человек», — пробормотала София. «Я понимаю все. Большой карлик, красивый, урод, тощий, толстяк, волосатый, безусый, лысый. Ну вот что такое серьезное, признаться, не врубаюсь». «В таком случае просто поверь мне на слово, сама не знаю, как это выразить. Унылый какой-то, измученный. Никогда еще мне не...» «В таком случае это идеальный кандидат для тебя. Ты у нас обожаешь страдальцев. Бедный левый желудочек твоего кровяного насоса. Не будь язвой». «Нет, вы только посмотрите, я прошу у нее непредвзятого мнения о мужчине, от которого вся обмираю. Она на него даже не глядит, но все равно втыкает в него стрелу, которой позавидовал бы сам святой Иероним. Потом изволит обернуться и впивается глазами в его глаза крепче, чем вантус в сток раковины, и при этом требует, чтобы я не была язвой». «Ты ничего не почувствовала, Матильда?» «Почему же почувствовала, что вся пылаю, как будто меня закутали в алый шифон от Мейси? В общем, я предстала перед ним в элегантном виде. Это хороший знак». «Ты не заметила, до чего у него сумрачный вид?» «Это на улице сумрачно. Зажги-ка фары, не хватает угодить в аварию». Матильда затянула шнурок своего мехового капюшона и добавила: «Ладно, пиджачок на нем темноват, зато итальянского покроя, кашемир в 6 ниток.